39. Хотя каждая из эльфиек выпила по наперстку разбавленного талым людом зелья, все они с утра проснулись от горящих труб. Блять, кошки нагадили во рту. Мой интеллект раскалывается, шо это за охлаждающую жидкость из четвертого реактора Чернобыльской АЭС она нам дала? Я во сне попала в эльфийский лес и говорила с предками, они сказали, что мне еще рано. Нас отравили, яд был в вине, а ей голова. Выносливое тело Хаоса Виктора наоборот чувствовало себя бодрячком. Явно зелье бабули дискриминирует эльфов. Но зачем тогда она позволила Виктору вынести стакан? Она что, хотела наказать нахлебниц? Собрав всех цветных девочек с темными кругами под глазами и соломой на голове, Виктор отдал их под заботу горничных. Их так жгло перегаром, что они плакали, но смогли превратить безобразных алкоголичек в утомленных принцесс. Но обвисшие эльфийские уши так и не хотели стоять бодрячком, сигнализируя о том, что организму бабо. Где же наша невероятная чакра регенерации? Оу, сердечко, разгони эту отраву, работай печень. Скоро эти девушки смирились и решили не воровать гостинцы у Виктора. Сам Витек хоть и был здоров, но он делил сознание с этими девушками, и там сейчас ревела армия живых мертвецов. Он, конечно, отгородился от чувств девушек и очень их жалел, но эта атмосфера его немного забавила. Слава жадности эльфиек, они решили разделить стопарь, а не дать выпить одной, как раньше задумал Виктор, а то сейчас, скорее всего, они откачивали спящую красавицу с видом живого мертвеца. Выцепив Викторию, Виктор спросил, что было в бутылке. ХММ, это тоник для укрепления основ, он предназначен для рангов выше третьего, но твоему телу Хаоса это не помеха, а боги что с твоими, так ты дал его им. Блять, у них явно стойкость, как у демона, если они еще стоят на ногах. Говоришь, хрупкое телосложение джина, ха-ха-ха, почти поверила. Они должны быть, как огурчик, даже если сожрут яд черной лилии, они не в норме. И к тому же, пока будет доступ к пране, то они практически неуязвимы для физического урона, но без нее их очень просто убить, к сожалению. ХММ, нужно и ожерелье из ядер пронозверей раздать для резерва на экстренный случай. Теперь понятно, почему тогда на войне они развалились после боя как парализованные. Ты отдал им методичку по развитию интеллекта, хотя им явно сейчас не до этого, и ты тоже готовься отбивать ухажера, хотя с этими черными кругами под глазами они привлекут внимание только у докторов. Бабулька утешающе похлопала плечо Виктора и покинула их. Проверив время и внешность принцесс, Виктор решил отвлечься и насладиться презрением, издевками и сплетнями от своих дальних родственников с других ветвей семьи Грейрат. Все Грейраты были русыми, кто темней, кто светлей. Если кто-то выделялся черными, рыжими или ярким блондом, то эти люди явно жены или мужья, вошедшие в семью. Виктор и его ушастые блондинки привлекали внимание только у молодых грейратов и их подхалимов из вне семьи. Зависть. Виктор мог смело закупоривать пустые бутылки и клея-бирки, торговать бутылированной зеленой завистью, такая нездоровая была атмосфера. Все уже понимали, что этот 12-летний пиздюк без особых перспектив на будущее обскакал их, и теперь вся молодежь грейратов будет сравниваться с ним своими же родителями. «Сынок, не посрами отца, у тебя есть потенциал грейратов». Даже тот убл, то есть внук Виктории, показал, что наша кровь не вода, и без капли способностей у тебя же наоборот талантище. Доченька, став планку повыше, эти плебеи недостойны репутации грейратов. Даже тот, ну ты знаешь, о ком я, он уже добился, а они. Подобные разговоры уже натерли в на их барабанных перепонках мозоли, потому все они четко осознавали, кто стоит перед ними, и могли написать для него детальное резюме. Также они знали, кто стоит за его спиной, буквально стоит. Они знали, кто и кем были эльфийки до встречи с Виктором. А он, кстати, этого не знал и тактично не копался в их памяти. Все ровно там типичная эльфийская рутина и столетия потраченного впустую времени. А генеалогия или родословная его кобылок была обнулена тем, что они получили первородные тела. Наследственная информация у первородных существ передается не через гены, и тот, кто переродился, считается уже почетным членом в семьях смертных существ и выступает в роли хранителя семьи, но чаще они разрывают с ними контакты, считая возню со смертными бесполезной тратой времени. Эльфы, конечно, живут до тысячи лет, но они стареют и умирают, пока первородные развивают интеллект десятками тысяч лет, но еще нужно не умереть от шального заклинания в драке на смерть за ресурсы с такими же якобы бессмертными. Короче, смертным и первородным не по пути, но уже с другими первородными они общаются с удовольствием, и сотни грейратов из 10 разных поколений, явно хороший пример, и это только те, кто дожил до этого времени. ХМ, эльфийские смертные, Это очень жалкое зрелище, они такие нездоровые, они допущены на прием, блять, прикажите им не дышать, эй, потише, они в фаворе у Виктории, не плюй в колодец, она 100 лет будет помнить, если ты всрешь ее прием. Тем более, говорят, она через лет 10 войдет в 4 и краткий ранг, ей же меньше чем 150, гений. Старики, которые снаружи были на лет 28, быстро окинули Виктора взглядом и пошли к Виктории. Они уже видели взлет молодых гениев семьи Грейрат и покруче, чем Виктор, но также и видели десятки похорон и слышали о тысячах пропавших без вести членов молодого поколения, которые после расследования оказывались жертвами разбойников или мести за то, что они убивали каких-то борзых смертных. Их конец не стоил упоминания в глазах тысячелетних старейшин, и Виктор еще не прошел по планке для того, чтобы они 2 раза на него бросили взгляд. Лучше они уделят внимание Виктории, общение с ней не будет пустой тратой воздуха. Эльфийки поправлялись и, смотря в глаза старейшин, видели отражение себя прошлых. Ментальность долгожителей от этих стариков несло плесенью и спертым воздухом, не буквально. Просто остроухие по своим шкурам знали, какими одинокими делает их время. Сами они пошли на войну скорее от скуки и желания найти замену мертвым друзьям или тем, которые уже стали слишком чужими. Идеалы Северного Альянса были лишь оправданием для них. В воспоминаниях Викторов они нашли то, зачем вслепую гнались всю сознательную жизнь, семейный уют и способы закорешиться с любыми отбросами. Ну чё, девули, зажжем, как будто живем всего 50 лет, моя печенушка, зажжем. Собрав остатки здоровья в печень, остроухие выцепили еще не тухлую молодежь и начали с ними делиться охотничьими историями и неудачными попытками поиграться в расхитителей древних лабиринтов и руин. Каждую такую историю они полировали стопкой изысканного пойла. Вскоре им не нужно было насильно тащить молодежь, и заразительный смех эльфиек собрал вокруг Виктора плотную толпу. Потом ушастые начали обучать молодежи народным гномьим танцам. Потом, когда некоторые парни осмелели и распустили руки, обучили их народным гномьим дракам. Гномы умеют бухать, но дружить не очень, но если задружили, то на века, а точнее максимум 2, они дольше не живут. В конце конкурса анекдотов некоторые грейраты начали уединяться, чтобы по пьянке сотворить акт инцеста. Все к этому шло, Виктор лишь надеялся, что контрацептивы в этом мире на уровне магической цивилизации. Эльфийки особо хищно облизывались, кидая взгляды на Виктора, и он, прикрываясь Леркой, отбежал подальше. Лерка не так поняла. Чмок. Что это было, Лерка? Блять, да ты бухая, в щи, тебе же уже 14, мне можно. И я уже давно планировала тебя оставить для себя, ик. Мой братик не достанется остроухим животным. Ста. Она так и обмякла на его руках, засунув руку в его штаны. Виктор проверил, ее спит. И слава богу. Уложив бестию в комнате с замком, приказал горничным отпереть только утром, а самим быть осторожными, чтобы им не пришлось применять мощь первого ранга, чтобы утихомиривать пьяных подростков. Бабуля же на 2-м этаже особняка культурно бухала в кругу 50-ков магов 3-го ранга. Хотя старейшины и жили 1000 лет, но не у всех был потенциал и ресурсы, чтобы в молодости вступить на 4-й ранг. 50 лет назад грейраты основали с другими семьями королевство с нуля, и лишь недавно оно дало достойные плоды, но старики потеряли шанс на дерзкие прорывы, как у Виктории и других многообещающих молодых людей. Виктория понимала, что без них не существовало бы королевства армии тех возможностей, ухватившись за которые она пришла туда, где сейчас, потому торжественно объявила: «Сегодня есть повод для празднования более значимый, чем победа над Севером. Вчера у меня случилось прозрение, и я смогла преодолеть порог. А-а-а, эти глаза, не может быть. Наконец-то впервые за 1500 лет в семье Грейрат. Все-таки я увидел этого, расцвет семян, которые мы так сильно опекали и культивировали 100 лет. Дождавшись, пока эмоции улягутся, и дав старикам рассмаковать триумф, Виктория объявила: «Я пересмотрю все методы медитации семьи Грейратов и внесу правки согласно своим прозрениям. Также, я напишу курсы для 3-х рангов. Меня потрясло то, что я вчера узнала и поняла. С этого момента система ценностей семьи Грейрат должна быть плавно преобразована, опираясь на курсы, которые я передам. Это можно поручить эту честь старейшинам. Наше молодое поколение родилось для того, чтобы стать светом семьи Грейрат. Надеюсь, вы уделите им пристальное внимание». Открытие Виктории могло повысить скорость созревания молодых талантов, и вскоре прорывы на 3-й и краткий ранг до 100 лет будет обыденностью, а не редким талантом на 1000 лет. Сам отец Виктории зачал ее и брата от одной из многих жен с высоким потенциалом и долгой историей семьи. Мать Виктории вошла в семью Грейратов, лишь потому что ее семья пришла в упадок из-за внутренней борьбы за власть, в которой на протяжении столетия старейшины подавляли молодежь, держась за свою власть. Вскоре былые талантливые члены угасли, и семья со временем перестала производить новые. У них наступил кризис, и удар от давних врагов оставил раны, от которых семья не смогла оправиться. Мать Виктории буквально купили за ресурсы с аукциона, и дав двух потомков, она покончила жизнь самоубийством, как и предписывало условие, заложенное в контракт ее семьей. Именно это толкало Викторию к гармоничному развитию семьи, именно это разжигало в ней желание поквитаться с родственниками со стороны матери и стало стимулом для ее роста. Старейшины одобрили широту взгляда Виктории, ведь она осознала в свои 100 с гаком то, что смогли понять старейшины только через сотни лет. Семья строится молодым поколением, и пока старики смогут вырастить более крепкую поросль, то у них всегда будет тень, в которой они смогут спрятаться от палящего солнца. Виктория права, нам нужно менять политику семьи. Теперь, когда у нас есть средства, мы должны обратить пристальное внимание на своих правнуков и потомков, ведь среди них может быть следующая Виктория, которая еще раз перепишет наши техники медитации и напишет нам курсы с новыми истинами мироздания. Мы, прежде всего отцы и матери семьи Грейрат, заботящиеся о своих потомках, потом уже личности, идущие по пути познания истины мироздания. Первый старейшина, чудом достигший 4-го ранга и обеспечивший Грейратам место в правительстве магического королевства, сказал свое слово, и все остальные приняли волю Виктории. Ну, так чего же мы закрылись здесь, если мы должны праздновать с нашими детьми великий день в истории семьи? Задал логичный вопрос один из старейшин посообразительней. Все, закивав, грациозно двинули по коридорам особняка в главный зал, где киснула вся ним признанная стариками молодежь. Но, ах, все замерли синхронно, повернув головы к приоткрытой двери. Один из стариков внешностью лет на 25 резво открыл дверь. «Доченька, сынок», в свете падающему из коридора голые парень и женщина рассмотрели лица друг друга и отпрянули друг от друга. Чпок, неловкая тишина давила на всех. Виктория закрыла двери, вытолкав из комнаты старейшину. «Меняем политику, понимаешь, это просто ошибка пьяни, они вспомнят это через лет 100, когда преодолеют порог 4-го ранга и посмеются, но ты сейчас должен обдумать свое поведение и решить недоразумение так, чтобы два потенциальных 4 ранга помнили тебя как самого лучшего папочку в мире, но не смей потакать этой хуйне, кровосмешение это не тот путь, который ведет к чему, то хорошему». Похлопав плечо старика, Виктория покинула его, и за ней потянулась вся процессия. Переведя дыхание, старик приоткрыл двери и спросил: «Вам нужна помощь или мне дать вам время собраться с мыслями?» На голос мужчины ответила дочка, уже прожившая 5-й десяток: «Это случайность, я ввалилась отдохнуть в эту комнату, а тут уже был он, я виновата, я уже не раз подобное поворачивала, но забыла, что это исключительно семейная вечеринка, а не общага академии, но... «Блядь, мой родной братик, мир явно что-то затеял против меня». Отец вздохнул и успокоил их: «Да все, забудь, одевайтесь, мы должны присутствовать на важном событии, и ваша ошибочка зачахнет в тени этой темы для разговоров». Недоверчиво высунулись мальчишка лет 14 и девушка лет 20, батя взлохматил им волосы и подразнил: «Видишь, сестренка тебя все-таки слишком балует». Но мать ошиблась, говоря, что эта повышенная забота не даст тебе вырасти, все-таки ты батю на год обскакал, паршивец. Дочка сжала кулак и прострелила отцу печень, окончательно разрушив неловкую атмосферу. 40. Этот день все хотели вычеркнуть из памяти, ну, в основном девчонки, парни, как известно, те еще животные, но и им тоже было неловко. Конечно, не так радикально, как брат и сестра, но дядя с племенницей, старшей его на сотню лет, и двоюродная прабабушка с внуком были самыми яркими экземплеры. А по сути все они выглядели на 16-20 лет, потому зрелище было эстетичным, но не для старейшин. Блять, неужели это карма? Хорошие не приходят просто так, это расплата. Виктория, дергая веком, смотрела на выплясующих на столе в одних штанах остроухих алкоголичек и покачав головой сказала: «Нет, карма здесь ни при чем. Просто тамада хорошие, конкурсы интересные, но... блять, явно не то место, чтобы закатывать пьянку таких масштабов. Эй, слушайте все сюда». Виктория обратила внимание толпы на себя и решила, что уже поздно пытаться все разрулить, можно сделать только одно. «Я прорвался в 4-й ранг, и молодежь получит доступ к обновленным версиям медитаций». Все зависли, втыкая на Викторию. Чё тормозите, за это нужно накатить стопарь. Ура! За генерала Викторию Грейрат. Лучшим выходом было споить всех до потери памяти. Следующий день был настоящим адом для учениц Виктории. Они, конечно, не спали всю ночь, запершись на ключ в своих комнатах и слушая дикие оргии в комнатах этажом выше, но утро принесло им новость о том, что они должны привести в порядок все поместье, и теперь они стирали в волшебных стиральных машинах тонны грязного постельного белья. Две горничные, как завороженные, смотрели через иллюминатор, как барахтается белье в барабане. «Ты от мне напомни, это был съезд семьи Грейрат». «Да, ага, только для членов семьи и прямых потомков, ага». «Но почему, а что ты ожидал от аристократов, ты же видела детям, на даче как тот малыш знатно лапал одну из наших. Если он это умеет уже в 10 лет, то представь, что он будет делать в 20, аристократы те еще извращенцы, и то, что здесь были родственники, их не особо смущало, как ты и сама вчера слышала. Садомия. Светская жизнь». Виктор проснулся от вскрика смущенной Лерки. «Мы-мы-мы. Одна постель. А боже, я сама это начала. Нет, прости меня, бабушка, я выросла падшей женщина. Не ори, всего лишь влезла в трусы и отключилась. Я просто не нашел свободных комнат и прилег с тобой в моей спят дикие остроухие лесбиянки. Там опаснее засыпать, чем тут. Чего устраиваешь сцены? Сама со мной ночевала еще 2 года назад. А ну тогда понятно. Как руку в трусы. Я четко помню, то есть нет, все в тумане. Но я тебе доверяю, ты же мой любимый братишка. Ага, верю». После того, как Лерка состроила дурочку, они отыскали, отмыли в ванной полумертвых голых эфиек. Лерка и Виктор, хоть и остом метр с кепкой, тащили на плечах сразу по 2 пациентки, и даже не сбили дыхание. Все-таки у них с рождения первородные тела. Лерка бросала колкие хмурые взгляды, смотря как Виктор тщательно мылит сисельфиек, бодро щеголяя своим мелким пеструном в боевой готовности. «Лера, ты точно не смущена? Я же уже не в том возрасте, да и ты тоже. Да тебя оставить с ними наедине мне страшнее, чем показать себя голой. Ладно, перестань гривляться, все равно не похода на модели из тех журналов. Говнюк, ладно, я все рассмотрел, все красиво, изврат, да ебано». Эльфийки начали откисать под струйками воды и в полудреме помогали двум помощникам отмыть их от следов бурной ночной жизни. Витек каждую отмыл и приговаривал: «Там сама мойся, но не увлекайся, рядом дети». Через ментальную связь он получил утвердительный ответ. Он впервые пытался манипулировать эльфийками сознательно, и все прошло гладко. Он даже смог одеть их без их личного участия, контролируя их подсознательными командами. Но, блять, ее ща вывернет, тащи ведро. Ой, блять, вот-вот успела. Уе-е-е. Короче, еще тот цирк уродов. Вскоре в ванную вломились другие родственники. Слава рассудительности, Витек выбрал женскую половину, и эти сестренки только проводили улыбкой пеструновика, выставляя взрослые формы. Витек тем временем перекупал всех эльфиек и даже был принужден сестренками и тетями к натиранию спины. «Это же ты был героем войны, да? Ага. Смотрю, ты заботишься о своих трофеях с любовью. У нас особые отношения, они пересмотрели свою точку зрения, и мы пришли к взаимовыгодному сотрудничеству. Ага-ага, под лопаткой, да там-там, но я смотрю, у вас не близкие отношения. Бабушка запретила трахаться. Блеть, хихи». Витек вдруг сполз мыльными руками, нежно сжав грудь хохотушки, и прошептал ей на ухо: «Но наша связь намного крепче, чем у любовников до встречи, сестренка. Старше твоей бабушки. Не сестренкой на меня, зови меня тетя». Виктор сжал ее сиськи и сказал: «Хаем, тогда ты меня за спиной зови не ублюдок, а Виктор». «Договорились, сестренка». «Ладно, сестренка, ублюдок, хихи». Виктор отмылся с помощью сестренки хохотушки и догнал Лерку с овощными эльфийками. «Блеть, где я, где моя изба? Успокойся, Вермиллион, ты уже не на севере, ты теперь моя. Ах да точно, ты меня убил». Лерка немного зависла, но Витек пожал плечами: «Какая-то эльфийская шутка, наверное». После того, как горничные накормили ушастых с ложки, их уложили на свежие постели. Все-таки быть ядром вечеринки — тяжелый труд. То пойло, что принесла бабуля, для празднования входа в 4 и краткая ранг, хоть и было слабее зелья, но все ровно с одной стопки превращало магов 2-го ранга в слюнявых животных на 4 ногах. А эльфы выдержали целых 3 тоста, пока не уползли в комнату Виктора. Все-таки джинны крепче печенью обычных перворожденных. Или просто у них выработался иммунитет. Эту загадку разрешит следующая попойка эльфов с Викторией. После того, как все разъехались, Виктория узнала от горничных, кто с кем переспал и сколько раз. Странно, но им это рассказали сами девушки из семьи Грейрат, когда они в баньке обсуждали вчерашнюю вечеринку и спорили, кто из них облажался больше. Как ни странно, встреченная самой первой пара брата и сестры завершили начатое, со словами: «Мать все ровно дома убьет, так хотя бы будет за что умереть». Повезло, что сестра в общаге аспирантов выучила десятки противозачаточных магий до автоматизма, и даже пьяная в хламину могла свободно скастовать десяток. Ну а хули вы от второго ранга хотели? Им по статусу положено четко соображать, даже будучи не совсем вменяемыми. Виктория запомнила имя из отчета и пролистала компромат на родичей до конца. ХМ, где внучок? Он мылся с голыми эльфами и сестой в ванной, но он или наивный до ужаса, или коварное существо с сальной волей. Было столько возможностей, но он, короче, нет компромата. Он обычный 12-летний пацан с интересом к женскому телу, но не больше. Виктория постучала когтем о стол, и на третьем ударе он треснул. Блядский четвертый ранг. Замените доску стола? Нет. Лучше восстановите древесину. Я привыкла к узору колец. Будет сделано. Виктория задумалась о том, что мальчик похвально справляется с контролем чужих воспоминаний, и его личность не начала деформироваться. Она вспомнила ушастых секс-бомб и нехотя цокнула языком и сказала: «Как эльфы придут в себя, позовите их». Через пару часов пищущие обновленные курсы магических теорий Виктория отложила рукопись и сказала: «Войдите». Вошли 8 эльфов и Виктор. «Тебя я не звала, я все ровно узнаю все до последнего слова, говори лицом к лицу. Выучите магию контрацепции и можете трахаться». Витек судорожно сглотнул. Вика швырнула им папку с бумагами, и эльфы, поймав ее, отсалютовали и уволокли Витька. Бабушка, умиляясь, проводила компанию взглядом сквозь стену. «Все-таки эти глаза – это нечто. Я смогла получить вдохновение, наблюдая за манипуляцией золотым веществом. Это и есть прана, энергия жизни. Он заслужил маленькую награду за помощь, и нет, он заслужил еще больше». Виктория немного покраснела, понимая, что отправила внука в логово извращенных волчиц. Но родители должны толкнуть оперившегося птенца со скалы. Он так и терпел бы, пока не получил бы команду ФАС. «Слишком ослушный мальчик, научись переступать через границы, а то не добьешься ничего». Лерка едва отбила Виктора у гиен. «Ша-а-а, братик мой, Лерка, ты не уехала? Слава богу, бабушка, она меня. Все, все, сестричка будет первой у братика, то есть... Я позабочусь о тебе. Я уже знаю контрацепцию, я научу братика». Убежал от гиен в пасть львицы. После нескольких попыток побега Виктор сдался. Это уже не первый опыт группового изнасилования женщинами. Крысака как-то тоже силой прижали две бешеные сучки-зафилки. Вот и сейчас он решил, что лучше смириться и учить контрацепцию, ибо теперь они вполне совместимы с насильниками, и все может предсказуемо кончиться. Знания курсов контроля эфира и интеллекта с помощью сознания вливались в общую базу знаний Витька и 8 девушек с цветными именами. Гадая из 8 вникала в каждую строчку, потому общие усилия резонировали, ускоряя запоминание методов. Вскоре они на практике прогнали интеллект и эфир по схемам и вызвали на свое тело дебаф, именно ограничение на нормальную работу женского организма сроком на неделю. Это очень простое и рабочее на 100% заклинание. Лерка как рыба на воздухе открывала рот, но не могла выразить чувство несправедливости словами, сама она и курсы, и заклинания зубрила месяцами. «Ну что, читеры, теперь насиловать меня будете? Чет не в кайф, давай по-взаимному». «Ну, Вайлет, тогда давай возбуди меня, но, Лерка, с тобой я не буду. По крайней мере, пока не будь». Лерка смирилась и села наблюдать за представлениями, укрывшись одеялом на соседней посте. Это может вырасти в нездоровый фетиш. Блондинка с серыми глазами связала волосы в хвостик и, встав на колени, спустила шланы Виктора и, повалив его на кровать, присосалась, как пиявка. «Блядь, Вера не по правилам, но ты выиграла». Я возбудился не на шутку. Виктор содрогался под напором ловкого язычка женщины с изящным лицом с тонкими чертами, и, наконец, сдался. «Плюнь, хаос, это яд», — Витек предупредил мысленно подругу. «Я поработаю над иммунитетом. Ладно, ты и сама знаешь то, что и я. Не стану вмешиваться. Я следующая. Где моя порция любви моего хозяина? Рабыня хочет кушать, ой-ой-ой. Смотри, какой резвый, выносливый малыш». Виктор поддался на провокацию, и еще одна извращенка с злорадным лицом присосалась к нему. Так все по очереди отведали хаоса, а Витек был выжат как лимон. Лерка, закусив губу, в очередной раз насладилась зрелищем дрожащего запыхавшегося братика. Эльфы посмотрели на него, сжалились и решили просто поспать в обнимку с их игрушкой и не доводить дело до конца, ведь они и так хорошо провели время. Виктор уже не смущался их голых тел и, прильнув к ним, удобно умастился головой на их сиськах, Полуголая Лерка тоже вползла и, довольно обняв Витька сзади, уснула на сдвинутых вместе четырех кроватях. С утра горничные, ухмыляясь с красными щеками, смотрели на Виктора. Похоже, они уже в курсе. Он, не особо парясь, отправился поныть бабульке о том, в какой ад она его толкнула, и требовал держать Лерку на коротком поводке. «Ага, понятно, так и сделаю. Эй, ты как-то без энтузиазма это говоришь, проехали. Что там с библиотекой? Я уже все уладила, и весной сможешь ходить на подготовительные курсы. По сути, они дадут тебе свободный доступ на мои лекции на этажи библиотеки до пятого включительно, то есть до литературы 2-го ранга мага. Но ты там не найдешь методы медитации, их давно изъяли, даже зашифрованы в разную литературу. Но знаешь, ты можешь поискать в подвале библиотеки какой-то клад сред тех книг, которые не смогли расшифровать до сих пор. Обычно их приносят с древних руин или гробниц. Все, что ты вычитаешь оттуда, будет считаться твоей личной собственностью, и Академия не сможет требовать от тебя делиться знаниями, пока не предложит выгодную компенсацию, которая тебя устроит. Понятно, давай пропуски. Виктория немного придержала 9 книжечек в твердой обложке и сказала: «Ты же знаешь, мы все семья, и пока ты делаешь вклад в семью, то получаешь такие преимущества, как эти пропуски. То вклад сможет продвинуть других членов семьи, другие члены семьи расширят влияние, и будет недалек тот день, когда ты с легкостью получишь доступ до секции со знаниями для 3-го ранга, полагаясь только на слово бабушки и не подписавшись на какие-то невыгодные обязательства. Даже за книги 1-го ранга, маг 1-го ранга без поддержки семьи должен подписать почти рабский контракт с Академией». Виктор подержал пачку документов и сказал: «Мне нужно, чтобы ты поискала несколько людей. Они хоть и никто сейчас, но вложение семьи в них окупится для семьи многократно». Виктория нахмурилась и спросила: «Они связаны с крысой?» «Да, они будут в опасности, если кто-то сможет понять, что они отличаются от первородных святого континента. Тем более преимущество нашей семьи, полученное от знаний крысы, может стать достоянием черного рынка, если кто-то сможет обманом или силой получить от них те самые знания». Виктория переменилась в лице, вспомнив, что ей рассказал ее внук. «Это и правда может перевернуть баланс сил королевства и начать гражданскую войну в королевстве. Я понимаю, мне нужны имена и связи, побольше информации. Я все дам, как только ты гарантируешь, что будешь относиться к ним не хуже, чем к моим эльфиикам. Кроме того, Вермилион должна поехать для налаживания контакта с ними». «Я понимаю». Виктор все никак не мог найти способ, как безопасно взять опеку над бывшими спутниками Крысака. Все-таки он был для него совсем незнакомый человек, а Крысак поступил с ним как с родным. У Виктора был огромный долг перед Крысой, но то, что он не имел особого влияния в семье и рычагов для того, чтобы вести переговоры, могло поставить спутниц крысы в очень невыгодное положение, даже если о них узнала бы только Виктория. Но теперь Виктория один из столпов семьи, и Виктор заслужил в ее глазах право на ведение переговоров. Он наконец-то сможет позаботиться о другой своей семье. 41. Как обливалась холодным, потом смотря на остроухую женщину в ее гостиной. За ее спиной стояло 2 мага 3-го ранга и десяток 2-го, а главное — это фамилия. «Приветствую вас, Вермилион Грейрат. Чем такой маг 2-го ранга, как я, может помочь вашей семье?» «Апрель, Дани, Леа, Майки, Рав, джинс и та шестая, что не джинс». С каждым именем у как обледнело лицо, и появлялись темные круги под глазами. Эти 5 девчонок еще недавно считались благословлением, как и сейчас она с дрожащими руками не могла подобрать слов. «Че что, немедленно приведите их сюда, или я сама спущусь в катакомбы вашего особняка, попросив одного из моих друзей оторвать вашу голову». «Я все четко объяснила, приступайте». Как вылетела шатающейся походкой, побежала, крича на горничных и охранников, чтобы они поскорее открывали перед ней двери. Вломившись в темную комнату с 6 койками, как с дикой улыбкой стала рассыпаться заботой перед девочками. «Боже, накормите ее кто-нибудь. Кто допустил, чтобы Кристин из семьи Продо, чтобы Кристин оказалась в таком состоянии?» 5 джинов еще могли прожить без еды несколько недель, не повредив телу, питаясь праной, но Кристин, даже несмотря на то, что ее питали жизненной силой соседки, стала совсем тощей. Мелкая и Ниндзя решили умереть, но не выдать секреты крысы, а Кристин стала невольным спутником этих девушек на этом пути, но они испытывали дикие мучения совести. Тем временем Кака провела десяток бесчеловечных экспериментов на девочках и уяснила все их пределы прочности. После нервного срыва, который вытолкнул мелкую за пределы смертных, создав первородное тело молнии, Она обратилась в гиганта, сжигая все в окрестностях. Это и стало поводом официально арестовать ее и требовать от нее компенсировать потери, как остав ее подопытным образцом. У КК был второй ранг, она занимала высокую государственную должность в этом регионе королевства, и мало кто мог ей перечить ее вердикту, но вся ее жизнь и карьера меркнет на фоне одной из семей основателей магического королевства. Эти люди могли прийти в ее дом и молча оторвать ей голову, не дав никаких объяснений, и все сочтут это свершением законного правосудия, не задавая лишних вопросов. Если они дают ей шанс пожить еще пару часов, то Кака приложит все силы, чтобы вымолить пощаду. «Апрель, Апрель, твой долг прощен, все теперь хорошо, теперь вы просто мои ученицы, понимаешь? Позаботьтесь о их одежде, боже, вы остались чистыми даже сейчас, хи-хи-хи. Дайте им горячей воды и чистую одежду». Пока они поднялись с катакомб в гостиную, Мелкая и Ниндзя были одеты как куколки, а Кристин отмыли, расчесали и нашли паланкин. В зале их встретила Вермилион, которая под нахлынувшими переживаниями из памяти крысока едва держала себя в руках. Она без лишних прелюдий заговорила на русском. «Прости, что не пришла раньше, Мелкая». Мелкая и четыре клона Ниндзи замерли, осматривая незнакомку. Они не смогли развить третий глаз из-за низкого интеллекта и не понимали, что за существо перед ними. Мелкая нерешительно спросила на русском. «Малиновая сорока? Нет, она умерла». «Тогда ты крысок, не совсем, он тоже не смог стать джином». «Тогда что ты такое?» «Я Вермилион, апостол зверобога». Мелкая прерывисто задышала и заплакала. Вермилион опустилась на колено и приобняла ее. «Не бойся, во мне и других апостолах Виктор продолжает жить. Мы теперь приняли его волю и позаботимся о тебе и Ниндзе. Теперь у нашего культа, у нашей семьи есть крепкие корни и на священном континенте. Никто не посмеет нас обидеть. Я думала, вы все мертвы. Смерть — это просто ступенька на пути нашего развития. Я тоже умирала, умерла как эльф, чтобы возродиться апостолом. Умерла как смертный, чтобы возродиться джином. Похоже, ты тоже возродилась джином. Поздравляю. Ах да, спасибо». Пока шел диалог на русском, игре Рат и как охуевали от того, что не смогли найти в памяти даже отклика подобных языков. Учитывая способности сознания, ага, три ранга, если у них есть немного ключей к языку, то они могли интуитивно понимать разговор на них. Но это первый раз, когда они столкнулись с этим сложным языком. Вермилион спросила уже на местном языке. «Апрель, как поступить с Кака? Она мне простила долг за разрушенное поместье, я прощу и ее. Но все данные о нашем общем времяпровождении должны быть засекречены». Вермилион даже не раздумывала о месте Кака за сороку и распорядилась. «Понимаю. Документы изъять, внутрь не заглядывать. Это секретная информация, принадлежащая Виктории Грейрат. Вы все поняли, Кака? Дай клятвы о неразглашении любой информации о них и просто забудь все, что произошло. Ты только что получила прощение, но если что-то всплывет на черном рынке, мы без разбирательств заберем это прощение». Они покинули город, оставив охуевшую как разгребать весь бардак. Они направились в столицу, но решили сделать крюк по дороге. «Вам дальше нельзя, тут опасно даже для второго ранга, насчет третьего я не знаю». Конвой грейратов, прикрыв лица платками, смотрели на то, как сквозь талый снег на поляне радиусом в 10 метров густо проросла странное темно-зеленое растение. Мелкая и Ниндзя смело шагнули к поляне, а Вермилион притормозила и, покачав головой, пробормотала. «Эта мутация, что-то тут не так. Слушайте, парни, мне нужно, чтобы земля в радиусе километра, нет безопасней двух, была обнесена каменным забором и на ней был постоянный караул. В основном это предосторожность, но это место может стать угрозой для королевства, если доступ к нему так и останется открыт. Это должна быть запретная зона. Мы поговорим с Викторией об этом». «Но неужели все так плохо? Здесь ядовитое растение-мутант, черная лилия. Боги, насколько опасно?» Третьи ранги не сомневались, потому как сами чувствовали, что там опасно даже для них. «Не так опасен яд, как важен сам процесс с мутацией. Когда она завершится, возможно, семья Грейрат получит доступ к важному ресурсу. Я немедленно распоряжусь о стройке закрытой зоне. Будем ссылаться на то, что здесь произошло сражение четвертого ранга с заклинаниями ядовитого атрибута. Сюда сунется только безумец и найдет только смерть, став удобрением лилии». Старики третьего ранга, хоть и не были важными шишками в семье и не считались старейшинами, понимали, что эльфийка пользуется доверием у Виктории, потому не сомневались в ее суждениях и приказах, но лишний раз сделают доносы о любой активности Вермилион для Виктории. Вскоре апрель и ниндзя вернулись из поляны, сжигая молниями и пламенем на себе одежду, полученную от Кака. Вермилион отдала им комплекты военной униформы, и девочки переоделись, не стесняясь стариков. Кака их месяцами мучила голышом, подвергая пыткам, и они уже притупили чувство стыда. «Хаэм, апрель, скоро у тебя день рождения, да? 14 лет, значит? Нужно подготовить праздник, я передам сестрицам сообщение». «Передашь? Что за сестрицы?» «Точно, вы не знаете». Вермилион продолжила уже на русском. «Крысок перед смертью образовал в теле 8 чакр, и у меня есть еще 7 сестриц, но мы созданы из разных тел эльфиек, а также 8 ядер и копий сознания крысока. Но что еще более интересно, у крысока есть прямой приемник, получивший лично от него все его воспоминания о прошлой жизни и его душу. Но не обманывайтесь, он не крысок, он просто мальчик 12 лет, и внук одной из опор семьи Грейрат». Мелкая и ниндзя хмурились, все-таки теперь они во власти незнакомцев, которые якобы апостолы вымышленного бога. Но им некуда идти, потому они доверились этой остроухой женщине. «Знаете, что неудобного в то, чтобы быть апостолом?» — спросила Вермилион. «У тебя всегда чего-то не хватает для счастья, какой-то мелочи. Например, больших пальцев рук, или как в моем случае хвоста, да и слишком высокая я». У ниндзи и мелкой чуть не выскочили сердца из груди, и они впятером облепили Вермилион, обнимая ее совсем по-другому, чем когда они встретились в первый раз. Эти ворчания они слушали почти 2 года и хорошо знали, что так умел только один грызун, по крайней мере раньше он был один, и был грызуном. Апрель, Джинс, 14 лет. Дани, Майки, Раф или Аджинс, ниндзя 11 лет на вид, 28 лет фактический возраст. По дороге в столицу ехал кортеж карет, внутри одной из них Апрель, которая привыкла к этому имени, и 4 рыжие девочки не отлипали от Вермилион. Напротив сидела истощенная, но все еще бодрая Кристин, и расспрашивала эльфийку. «Кто ты?» «Я их опекун. Ты же северный эльф, как? У нас много общего с семьей Джинс». Эльфийка пустила заряды молнии и морозный туман над ладонью. Крысок закалял свое тело с атрибутами молнии, мелкой пламени и мороза ниндзи, потому когда из его тела появились джинны, то их тела были из этих атрибутов. Но потому что крысок не имел опыта управления молнием, пламенем и морозом, ушастые так и не могут выдать большего, чем пара искр, остудить или подогреть чаек. Но демонстрация сил внушила Кристи доверие. «А вы и правда эльф? Сколько вам лет?» «Первородной я стала недавно и до этого прожила почти 300 лет. У меня было 5 детей от 3 мужчин. Но они уже давно не общались со мной, и мы стали чужими. Что поделать, у эльфов другая ментальность и культура, мы не держимся за семейные узы. По крайней мере, в тех краях, где я родилась, все были именно такими старыми, как мир, и одинокими, но делающими вид, что у них все хорошо, и ищущими проблемы из-за скуки. Я тоже нашла проблемы, и меня убили в недавней войне». Все немного охуели от такого поворота. Мелкая Апрель поняла, что это совсем чужой человек, который стал ее старым знакомым другом. Но насчет смерти Апрель спросила. «Как ты умерла?» «Мне раздавили горло и шейный позвонок, и я просто умерла. Воевала против Виктории Грейрат, была разведчиком Северного Альянса и попала в засаду, и ее внук меня убил. Я тогда едва стала рыцарем 3-го ранга, и была на стадии закалки кости. Как же?» Кристин не понимала, как можно умереть и потом это рассказывать, будучи вполне живой. Но ниндзя уточнила. «Клиническая смерть? Сколько часов?» «Немного больше 2 с обморожением конечностей. Раньше я бы сказала, что это невозможно, но с тех пор, как и связано с ним, вполне вероятно. С тех пор, как меня реанимировали, я поняла, что совершила глупость, уйдя воевать на призыв Альянса. А когда я стала первородной, я узнала, что мне есть, для кого жить». Она прижала материнскими объятиями всех карапузов. Посмотрев на Кристин, она сказала: «Твои родители продали меня, теперь я просто Кристин». Вермилион успокоила ее. «Ну, можешь стать Кристин Джинс, ты явно натерпелась из-за нас, то есть из-за них, потому вполне заслужила их фамилию». «Ах, спасибо, теперь ты самая старшая сестренка, позаботься о них». «Ага». Кристин не спросила о Сороке и Сплинтере, и так понятно, что они недавно приходили на чью-то могилу. Через несколько дней они добрались к столице, и их встретила добрая женщина в компании 7 эльфиек и мальчик с девочкой того же возраста, что и Апрель. «Виктор, то те самые, Валери, веди себя прилично». Они настрадались. Виктор не выдержал и подошел к мелкой, привычно потрепал ее волосы, отчего на голову высшей девочки защемило сердце. «Снова здравствуй, я Виктор Грейрат». Слишком похожие жесты и манеры. Апрель расплакалась и, обнимая Виктора, оторвала его от земли. «Прости, пройти тест на мага было неправильным решением. сказал Виктор. Апрель поставила мальчик на землю и успокоилась. Ничего, зато, в конце концов, мы снова все вместе. Ошеломленные Виктория и Лерка едва сдерживались, чтобы не отобрать своего Виктора у незнакомки. Виктор заметил напряжение и представил их друг другу. Это моя бабушка Виктория и двоюродная сестра Валери. Постараюсь ужиться с ними. Это мои ученицы, и, конечно, я их первый раз вижу лично, но теперь они от меня никуда не денутся, потому бабушка и сестренка, позаботьтесь о них. Ладно, Виктория оттащила незнакомок от Виктора и стала рассматривать их. У вас такие же тела, как и у эльфов, но вы четверо, что это все значит? Мы раньше был одним целым, там откуда мы много подобных нам. Восемь эльфов похожи на вас, восемь эльфов и твой внук, но они те такие, как мы. У них просто ментальная связь и общие воспоминания о прошлых жизнях. Да я подозревал об этом. Все так запутано. Что вы собираетесь делать дальше? Мы шли на этот континент, чтобы найти способ спасти нашего друга кое-как, но он все-таки спасся, потому мы, наверное, будем просто жить с ним, мы не хотим потерять его еще раз. Понимаю. Бабуля посмотрела на пятерых девочек и спросила: «Хотите сделать с моим внуком деток, или предпочитаете эльфов?» Пятеро вытаращили глаза на старуху, клоны Ниндзи синхронно дергая веком, но Апрель собралась и выдала: «Раз он теперь человек, то нельзя исключать и такую вероятность, права ниндзя». Ниндзя уронила челюсть и поняла, что мелкая в этом самом возрасте и смотрит на Виктора как на перевоплощение своей детской любви, блеть. Ее тоже на это подписали всех четырех сразу. Но с такой семьей за его спиной четыре ниндзя отсалютовали русоволосой девушке лет 25 и спросили: «Бабуля, сколько тебе правнуков нужно и как скоро?» Валери Грират, 14 лет, 42. В ранней молодости мать Виктории родила ей младшего брата и покончила жизнь самоубийством. Она попрощалась с ней перед смертью и сказала: «Я слишком слаба, чтобы что-то выбирать самой. Прости». Это было условием благородной семьи, которая продала мать на аукционе семье Грират. Отец был слабее этой увядающей благородной семьи из-за пределов магического королевства и не смел не выполнить контракт, потому позволил своей очередной жене покинуть его. Он не раз переживал подобное, лет 500 назад, когда Грираты были кочевым племенем серых крыс, а у него был лишь 3 и краткий ранг. Тогда их грабили, порабощали и убивали все, у кого была возможность и сила. Он терял свою семью подчистую много раз, но снова возрождал племя, собрав вокруг себя выживших членов племени серых крыс. Они были живучими и не сдавались, как и их тотемный зверь, снова и снова набирая силы и укрепляя молодое поколение серых крыс. Он стал 4М рангом, отомстил всем обидчикам, основал королевство, но снова он терял жену из-за тех, кто сильнее его. Он скрипел зубами, но передал свою волю детям жены. «Мы никогда не должны переставать двигаться вперед, стремиться к силе и семье, вот наши заветы предков, которые провели нас через века». Виктория стремилась к силе как никто другой, нашла прекрасного партнера, он погиб на войне, которая прославила Викторию. Виктория растила их общих детей, повторяя им заповедь отца: «Никогда не переставайте двигаться вперед, стремиться к силе и семье, сила и семья сбережет для вас то, что вам дорого, вот наши заветы предков, которые провели Грейратов через века». Дочь выросла, набралась сил, ее взгляд устремился в противоположную от Грейратов сторону. «Какая сильная кровь», подумала Виктория и отпустила свою дочь, гонимую инстинктами предков. Она вернулась одна, и в то же время не одинока. Ни слова не смогла вытянуть Виктория из дочки, похоже, у Виктории Грейратов недостаточно сил, чтобы защитить свою дочь. Дочь родила и через несколько дней умерла, дитя было очень сильным и крепким, настолько, что Грейраты не могли его выкормить и вырастить со своими крошечными силами. Виктория порвалась на третий ранг и начала хвататься за любой шанс обрести силу. Ей было некогда заботиться о своих внуках и детях, у нее нет еще сил, чтобы быть уверенной в выживании ее семьи. Вдруг она заметила, что чуть не потеряла еще одного члена семьи, она слишком забылась в поисках силы, и ее внук чуть не погиб, получив тяжелые последствия от инцидента. Виктория благодарила предков за то, что ее внук до сих пор большей частью остался самим собой. Теперь она опекала его с повышенным вниманием и потакала его капризом. Но кто бы подумал, что Виктория найдет силу не где-то снаружи, а внутри семьи. Получив часть сокровищ своего внука, она моментально преодолела порог, об который билась несколько лет, и она прозрела: стремиться к силе и семье. Так вот оно как. Значит, вот в чем смысл: не полагайся сам на себя, Если не ты сделаешь себя сильным, то твои внуки и правнуки, о которых ты заботишься, с любовью поделятся с тобой своей силой. Семья Грейратов, я должна поделиться с отцом и старейшинами этими знаниями и силой. Кстати, я не отказалась бы понянчить правнуков. Оглянувшись вокруг Виктора, Виктория поняла, какой сильный мужчина ее внук, аж сама намокла. Собрал таких уникальных и сильных женщин и, блядь, даже его двоюродной сестре. Инстинкт, кричащий о сильном самце для продолжения рода, заглушает инстинкт, который должен мешать кровосмешению, то есть беды не миновать. Виктория смирилась и стала подкладывать под внука ушастых трофейных сучек, которые зарекомендовали себя как сильных женщин, защитив бабулю от батальона вражеских ассасинов. Но Виктор воротит нос, явно еще не вырос для того, чтобы инстинкты взяли свое. Вскоре он привел пятерых странных и страшких девочек. Бабуля даже с четвертым рогном знала, что они опасны, как минимум могут угробить мага 2-го ранга, но до сих пор не стали даже магом 1-го ранга. Нельзя терять шанс. Хотите сделать с моим внуком деток, или предпочитаете эльфов? Бабулька бросила, как бы в шутку, но она надеялась на то, что эти сильные молодые женщины очарованы ее внуком. Раз он теперь человек, то нельзя исключать и такую вероятность. Права ниндзя, первая созрела. Бабуля, сколько тебе правнуков нужно и как скоро? Джекпот. 4 самые мощные самки раздвинули ноги вслед за первой, но не стоит торопиться. Вы еще слишком слабы, понимаете? Мой внук особенный, если он заделает вам ребенка, то вы умрете, но я вам помогу стать сильными настолько, чтобы пережить роды и быть способными родить еще несколько детей. Апрель покраснела и притормозила бабулю. Вау, полегче, подруга. Кто тут слаб? Он ядовит, если что, то у меня и этих малышек иммунитет к ядам, как у дракона. Что правда? Ну тогда, бабуля достала бутылку зелья, которым убила ушастых. Давай посмотрим, сможете осилить стопку и не захмелеть, то даю зеленый свет на любые шалости. Но развивать душу вам все ровно не помешает. Идите у эльфов, спросите методички, вы же вроде одинаковые, как я посмотрю. Мелкая и 4 рыхих коротышки перекинули по 100 грамм, и бабуля тоже не отстала. Мелкая причила и окосела. Это не яд, это какая-то тяжелая энергетическая эссенция, но вроде ничего серьезного. Хи-хи-хи, ик. У бабули задрожало лицо в смущенной улыбке. Как это ничего? Давай еще. Крикнула краснолицая рыжая коротышка, и четверо синхронно икнув протянули в разнобой стопки. Апрель объяснила, эта штука хоть немного не очищена, но по сути какая-то питательная смесь. То есть она питает элементарной энергией тела и еще что-то. Это что, мой разум? Взгляд Апрель прояснился, и она оправилась от удара. Она поняла, как переварить зелье, и ее тело ездва управилось. А ниндзя уже год пользует тело джина, оно и не такое переваривает. Но все равно ее глаза плыли. Виктория перескочила стол и ощупала тела девочек. Хех, щекотно. Да что вы такое на самом деле? Даже эльфы совсем не ровня вам. А, они немного другие. Им нужно еще год практиковать, чтобы нас догнать. То есть через год они будут как вы? Блять, бог благословил меня. Пошли, я вам покажу наш дом, мои дорогие. Кстати, можете присмотреть за Валери. Она еще молодая девчонка, но тоже любит Виктора, как и вы. Она дорогая семья вашего мужа. Все, бабулька застолбила этих неизвестных первородных существ за семьей Грейрат. Теперь и бабуля и сможет понежиться в тени этих девушек, когда они раскроют свой потенциал. Теперь они Грейраты, как и она сама. Кстати, если хотите, я дам вам свою фамилию. Я пока буду джинс, хочу все по правилам. Уверенно ответила Апрель, так легко ее не купить. Ниндзя, еще заплетаясь языком, пробормотала. «Я тоже, наверное, мы должна подумать, то есть я». Виктория в душе нахмурилась, думая, что эти сучки не дешевые шлюхи, но это к лучшему, ведь Виктор явно не их давний знакомый, рано еще все решать за него. Показав их комнаты, бабуля вернула Виктору и эльфам их подруг и оставила их в покое. Виктор придержал бабулю и сказал, «Это все пойдет нам всем на пользу, они хорошие девочки». Насчет Кристин, пристрой ее в свою академию, но смотри, чтобы она не болтала с посторонними о джинах. А ты вполне рассудителен. Именно таким был Крысок, и я постараюсь пока подражать ему, понимаешь? Потерпи мою холодность и всякие странности, пока они не привыкнут к этому месту. Я и правда хочу, чтобы это место стало их домом. Посмотрим. Бабуля и сама почувствовала, как Виктор начал излучать недетский шарм. Тот другой был именно таким, глоть он твой внук, успокойся. Наступила весна, бабуля достала еще 5 пропусков в библиотеку, и толпа детишек в компании эльфиек начали шастать по библиотеке академии. Виктору было легче всего, Он знал много языков, и 8 эльфиек вместе с ним обрабатывали целые стеллажи книг одновременно. Ниндзя более-менее справлялась со знакомыми языками, и их эффективность тоже была на уровне мелкой, то есть уже апрель, было сначала тяжело, но она быстро освоилась с незнакомыми письменами и языками. Вскоре она помогала ниндзя с учебой, но она все еще была одна, а ее компания делились полученными знаниями с несколькими телами. Потому Виктор уделял ей время на личные уроки и объяснял ей все, что усвоил он и 8 эльфов. «Блядь, я вижу, что происходит, но не хочу их останавливать. Что со мной такое, что это за альтруизм?» — бормотала эльфийка Дарк. Ей ответила Блу: «Я тоже не понимаю, мочему я не ревную. Может, я тоже хочу, чтобы она стала нашей через такой спап. Мы же просто получили память крысы, но мы не заняли его место в сердце девочки. Может, если один из нас пробьется к ней, то она впустит и остальных?» «Да, я тоже хочу ее, себе. Пошли потесаем ее. Это же ничего не значит, мы же девушки, это Виктору нельзя так делать. Хи-хи-хи». Извращенки время от времени атаковали эту сладкую парочку, и Апрель пришлось мириться к нездоровым интересам ее новых подруг к ее телу. В душ она ходила одна, нет, с тех пор как она попала в эту семейку она ни разу самостоятельно не намылилась, хотя ее чувство стыда притупилось. И они тоже девушки, она все же немного смущалась, когда видела в них эхо личности крысы, она даже начала желать больше внимания от этих ушастых и сама не упускала возможность намылить их зрелые тела. Но страннее всего была бабуля. Виктория последняя вообще не смущалась требовать от эльфиек особых услуг и явно не отказалась бы, чтобы ее внук Виктор уделил ей внимание. Похоже, она проецировала на эльфиек образ Виктора и пыталась ими утолить свои не самые обычные желания разделить постель с внуком. Она как-то догадалась, что Виктор связан с эльфами и решила через них совратить внучка. Апрель уже в очередной раз была утащена эльфами в баню, и внезапно поняла, что там оказался Виктор. Он немного нахмурился, и эльфы покраснели как один. Похоже, он их отчитал, но не выгнал. Апрель ей даже помог помыться. «Ты, наверное, понимаешь, что каждый раз, когда они тебя моют, они делятся со мной и этим опытом. Смотри, не заведи странных фетишей из-за этого, мелкая. Ведь я тоже чувствую, что ты делаешь с ними. Ну и зачем ты мне это говоришь? А вдруг ты смелости наберешься? Ну и но я не тот крысок, ты должна с этим смириться. Я просто его эхо, он тоже был эхо человека с другого мира, как и я сейчас его. Что ты хочешь сказать? Если ты примешь меня, а не крысок, и я позволю себе немного больше. Если ты будешь думать не о нем, а о нас обоих, когда прикасаешься к нам, я до этого был слабым мальчиком и ничтожеством. Просто знай, что кроме крысы, я все так же являюсь ничтожеством, которое желает украсть тебя у крысока. Понимаешь?» Апрель посмотрела на Виктора удивленным взглядом, как на чужого, и вскоре ее взгляд немного растаял. «Все-таки, ты очень похож на него. Думаю, я позволю потереть себе спину такому ничтожеству, как ты. Кроме того, думаешь, я не видела этот взгляд у крысока? Он тоже думал, что животное недостойно такой красавицы, как я. Разве я ошибаюсь?» Но все было наоборот, мальчик. Апрель впилась губами в испуганного ее напором Виктора. «Потерпи пару секунд». Мелкая взмахнула в воздухе пуками. «Это что? Что ты задумала? Я знаю эти движения. Это противозачаточная магия. Ты и правда? Заткнись, ничтожество, я теперь сильнее тебя». Она села верхом, и Виктор сдался этой молодой женщине. Она его обкатала несколько раз, кувыркаясь по полу ванной, а потом они решили, что лучше помыться и найти место поудобнее, чтобы продолжить. Ниндзя узнала об инциденте, застукав их на горячем во время продолжения их забав, и хихикнув показала большой палец и добавила: «Подожди, пока я восстановлю свои буфера и задницу, и мамочка устроит тебе секс с четверняшками. Но потом сразу свадьба, понял? Хочу крутую фамилию, от которой все будут застывать и писаться в ужасе». Виктор, который был в голый Апрель, еще немного затвердел и пробормотал: «Секс с четверняшками интригует. Жду с нетерпением». Рыжая девочка залилась румянцем и сбежала, ее сестриц начали отлавливать эльфы и неоднозначно обещали им, что тоже им устроит приятный опыт группового изнасилования. Тем временем Виктор продолжил долбить свою смущенную подругу. Бабуля, которая натренировала рентгеновское зрение, хоть и видела на месте Виктора только черный силуэт в золотом тумане, но могла остальных видеть насквозь. Но сейчас она случайно заметила, что у вошедшей в кабинет Апрель внутри живота была специфичная темная область, о том, что ее внучок натворил. «Че, пришла похвастаться? Мне сказали эльфы, что вы поможете с этим справиться. Ладно, раздвинь ноги». Бабуля провела рукой и, подставив стеклянный флакон, собрала некую жидкость из тела Апрель в него. теперь можешь уходить. Мне нужно больше знаний. Я хочу стать более подходящей для него, чтобы такого больше не происходило. Я дала тебе курсы и медитации. Мне нужно выходить на охоту, нужны хорошие угодья, а в столице таких нет. Что? Я одна из тех существ, я не человек. Я могу стать сильнее, охотясь на подобных себе. Бабуля упала на стул, прерывисто вдохнув воздух. Зрачки мелкой стали, как у рептилии. Нимфа. 43. Он думал, что он животное, недостойное такой красавицы, как я, но все было наоборот. Понимаешь, Виктория, я монстр, враг всего живого, зараза. Виктория пришла в себя и обняла ее. Видишь это, эту пробирку? С тех пор, как оно было в тебе, ты принадлежишь нам, ты наша семья, и тебе не отвертеться. Мы, Грираты, хоть и произошли от человека, но мы стали монстрами, чтобы выжить. Времена тогда были дикие, и нужно быть тем, кто сможет выжить. Ты не представляешь, на какой горе костей наших детей построена эта семья, ты просто девочка. Ты не знаешь, что такое настоящие монстры. Апрель вжалась в Викторию. Она чувствовала, что ее забота настоящая и искренняя. Когда я стала монстром, когда я на миг представила, что его потеряла, я видела прошлое, моя кровь рассказала мне, что я и зачем живу. Месть за Кроноса, мы последнее семя Титана, пропитанное его ненавистью и желанием погубить все живое. Я помню ту войну, мы и люди не сможем. Мне плевать на людей, важна ты и мои дети и внуки, и правнуки, которых ты мне принесешь. Понимаешь, время, когда нужно было быть монстром, уже прошло. Мы, Грираты, снова стали людьми, и ты тоже стань, как мы. Но мы должны точить когти и зубы, чтобы быть готовыми стать монстрами для защиты семьи. Говоришь, охотничьи угодья есть в нашем королевстве, одна запретная зона. Поищем там для тебя пищу, моя невестушка. На летние каникулы туда съездим, готовься. А ну еще раз сделай так глазками, покажи бабушке. Покрасневшая Апрель снова сделала глаза змеиными. Ой, какие они красивые и страшные. Но это хорошо, интересно, правнуки так смогут. Апрель поняла, что бабуля муженька у нее с прибабахом. Виктор воспринял глаза Апрель с интересом и без негатива. Ой, у тебя тоже были флешбики. У крысака были, когда он 8 чакр открыл. Знаешь Гаю, та еще бледюга. А Кроноса видела? Он ебал лошадей и коров. Ха-ха-ха. Что притихло, ой, ты что? Да я с Гаей родственные связи получила через Кроноса. Мой прародитель была первородной гигантской змеей. Тадам, ну как теперь я кажусь тебе недоступной красавицей, а язычком ты умеешь? Она, нахмурившись, притихла, впившись взглядом в блондинистого пацана. Извращенец, нужно попробовать. Она смогла приспособить это для утоления фантазий Виктора, и у нее упал камень с сердца, но семя она сплюнула. Эльфы ее предупредили, что эта штука из Виктора тяжелая для организма. Кроме того, они рассказали об этом и Лерке, и теперь она усиленно развивается в первом ранге ученика мага. Кстати, о рангах. Виктор и эльфы разобрались, что ранги определяются по объему интеллекта. Есть три порога, когда интеллект в человеческом организме не может увеличиться без качественного изменения эфира, который как раз и питает интеллект и сознание. Эти качества можно изменить, сжав эфир и изменив физиологию первородного тела, чтобы оно не только собирало, но и сжимало интеллект при питании сосуда души. Медитация и самогипноз ставят целью постоянное изменение физиологии тела для того, чтобы преодолевать эти пороги по изменению качества интеллекта и эфира. И когда эфир внутри сосуда станет не просто энергией, а осязаемым и газообразным, и сосуд сможет держать давление, тогда учеников мага можно считать наполовину настоящими магами. Когда достигнуто газовое состояние эфира, сознание должно вписать на стены интеллекта уникальные шаблоны пентаграмм, вливая в них эфир и комбинируя. Маг сможет напрямую сознанием создавать магию без черчения пентаграмм своей энергией. И эти пентаграммы, используя эфир из сосуда души, смогут творить настоящие чудеса. Обычная энергия первозданного тела в десятки раз слабее, чем тот же объем газового эфира. То есть там, где ученик машет руками в воздухе, рисуя узоры с нуля, маг просто взмахами задает направление, дальность и мощь. Все остальное рыбка сознания пропечатывает эфирным пластилином через трафарет, вырезанный на стене внутри аквариума. Нихуевая такая рыбка учитель труда получается. Рыбка с кубинской сигарой с накачанными плавниками, татуированными армейской тематикой в школьной мастерской в виде аквариума с томисткой долбит стены и катает колбаски сжатого прозрачного пластилина с 4, делая оттиски об стены и накладывая их друг на друга перед тем, как зарядить всю эту пачку в бойницу гаубицы, которую наводит маг, подкручивая рычаги. Виктор не может выбросить этот образ из головы, и эльфийки катились по полу от смеха. Фух, а это так просто? Где пороги? Просто рыбка-десантник хорошо замесила пластилин с 4 хихихихи. Хихи, перестань, сук, я серьезно. Я тоже, у нас воображение и погружение в медитацию лучше, чем у среднего неотесанного селянина. Виктория, которая охуевала от того, что под ее чутким наблюдением 8 эльфов и внучок шустро из первой попытки смогли пройти на первый ранг мага. Шо вы мелите? Нет, я серьезно. Какая рыбка, что за десант? Эльфы тщательно пересказали всю гениальность их интерпретаций местных способов самогипноза на свой мотив. То есть им говорили одно, а по сути десантник с жабрами и сигарой в зубах месил в их головах эфир. И эта хуйня была эффективнее, чем все, что когда-нибудь видела Виктория.